Возле коровника овечий пригон на два десятка овец и баранов, крытый покатым навесом от сивера ледяного ветра с поймом Алтата. Четырех баранов пришлось прирезать и сдать в продразверстку, легко ли. Кишка за кишку заходила от жалости, и так они блеяли горемычные, будто чуяли, что режут их не для филиного брюха, а в продразверстку для каких-то пролетариев, как пояснил председатель ревкома Мамонт Головня. Хозяйство немалое, знай, поворачивайся. Без работящей опроськи не управились бы. Вжилась сирота в семью, как нитка в иголку. А с весны и до осени чужие руки поселенческие. «Идет опроська», — сказала Миланья. Разгоряченная морозом, не по годам рослая и ладная, в рыжем полушубчике с Миланьиных плеч, в разбухших подшитых валенках и в суконной старушечьей шале, опроська внесла в избу вместе с холодом улицы обжигающие новости. «Ой, чё деется!» — громко повестила, стягивая шали полушубок. «Чё деется?» — Филя отложил сбрую Миланье рукоделье. С двух приисков привезли заарестованных. С благодатного самого Ухоздвигова с урваном, а с Ольховки инженера Гриву, который мужиком будет учительшей Дарьи Елизаровны, да подрядчика какого-то и еще двух сынов самого Ухоздвигова, офицеров. Иннокентия Иннокентича будто, и Андрея Иннокентича будто, и оружие много нашли. Восстание будто подымать хотели. «Будоражится, будоражится», — бормотал Филя, почесывая толстый зад. «К весне, может, и подымут. Схлестнутся красные с белыми, и петь грабиловка будет для мужиков». «Казак в Потылицыных всех заарестовали», — продолжала опроська. «Ишь ты, настал черед и для казаков», — обрадовался Филя. Сумкова старика заарестовали, который сродственник атаману Сотникову. Офицера Потылицына ищут. По всем казакам ходят с винтовками, страхи. К ревкому близко не подпущают. Филя поднялся, поцарапал в затылке. Ишь, как красные разворачиваются. «Страхота, страхота!» — тараторила опроська. «Спаси, Господи!» — крестилась Миланья. «Господь топереча не спасет, потому как красные от Антихриста власть держат», — сказал Филя. «Самого Елизар Елизарыча заарестовали, и учительшу Дарью Елизаровну заарестовали. Школу теперь прикрыли». «Слава Христе!» — помолился Филя. «Насовсем прикрыли. У бабки Ефимии обыск был, когда инженера Гриву привезли с тайги. Ой, чё деется! Сама бабка с Дарьей Елизаровной, сказывают, со святым Ананием заодно нюх в нюх. И сам святой Ананий был у них в дому, ей-бо. Пришли, значит, заарестовывать, а он как дохнет на всех, так ревкомовцы с ног попадали. «Изыди, — говорит, — нечистая сила». А когда ревкомовцы в память пришли, святой Ананий на небеси поднялся, али невидимый стал ей-бо. Бабка Акимиха сказывала. И все-все про святого Анании шепчутся и молятся, молятся. А Проська истово перекрестилась, за нею Миланья, потом Филимон Прокопич. Проявление святого Анания вся тайга гудит с осени. То в одной деревне видели, будто и речение слушали, то в другой деревне. Никто толком не знал, какой веры святой Ананий. Если Поповской — еретик, если Дырник — тоже еретик, если Федосеевец — Рябиновец, как Юсковы, тоже, понятно, еретик. Сама-то бабка Ефимия — чистая ведьма. Как же мог святой Ананий появиться у нее? Другое дело, если бы святой Ананий, призывающий народ к восстанию против красных, переступил порог дома Филимон Прокопича, тогда бы он был настоящий святой и, конечно, праведник. Надо бы спросить у батюшки, молиться ли во здравии святого Анания или анафеме предать как нечистую силу. «Чё будет-то с миллиончиками?» — спрашивает Миланья.